О профилактике мы уже немного говорили. Это и систематическое гармоничное развитие организма с помощью физических упражнений, и функционально правильно сделанная кровать, и умение правильно распределять двигательные нагрузки. Например, носить тяжести тоже нужно правильно. Лучше в двух руках по 8 килограммов, чем в одной 16. Тогда гораздо меньше шансов, что вас заклинит. Для тех, кто страдает нарушениями обмена, особенно суставными болями любого происхождения, большое значение имеет соблюдение необходимой диеты и рационального питания, назначаемых врачом. Думаю, что это понятно. Как понятно и то, что не может существовать универсального метода лечения, пригодного для всех. Еще раз хочу предостеречь от самолечения. Оно и при радикулите иногда чревато большими неприятностями. Бесконтрольное применение лекарств, даже безобидных, может привести к новым, нередко очень тяжелым последствиям. Особенно при появлении этого заболевания впервые, когда необходим осмотр врача. В отдельных случаях радикулит может быть вторичным, симптомом какого-либо другого заболевания. Например, при поражении позвоночника туберкулезом, тяжелой травме, даже опухолях и ряде других не столь уж часто встречающихся заболеваний, реже у взрослых, а у детей, как правило. А теперь о некоторых возможных способах профилактики обострения радикулита, а также лечения его, в случаях, когда диагноз не вызывает сомнения и заболевание протекает не тяжело. Если уже имеется кровать, оборудованная щитом, можно значительно повысить эффективность лечения, сделав этот щит наклонным. Для этого нужно поднять головной конец кровати, подставив подножки не более чем по два плоско положенных кирпича. Далее из марли приготовляются два валика длиной по полметра, которые не очень туго набиваются ватой. Из них сооружаются длинные петли, которые закрепляются за спинку кровати так, чтобы можно было лежать нормально, продев в эти петли руки до подмышечных впадин. Расстояние между креплениями петель на спинке кровати должно быть в сумме сантиметров на 10 шире расстояния между подмышечными впадинами. Таким образом, ложась спать на спину, вы как бы подвешиваете себя на наклонной плоскости кровати. В течение ночи под тяжестью собственного тела будет происходить расслабление позвоночника. Больше разгрузятся межпозвоночные диски и связки, и мышцы тоже. Но должен предупредить, ни в коем случае нельзя поднимать головной конец кровати выше, иначе можно нанести самому себе травму, превысив допустимые нагрузки. Тем более недопустимо подвешивать еще и груз к ногам. В этом нет необходимости, достаточно веса собственного тела. Груз применяется только на специальных приспособлениях, только в больнице и очень строго дозируется. Мы уже не раз говорили, что для профилактики и лечения необходимы также физические упражнения, гимнастика. Но есть ли какие-то спортивные снаряды, которые можно иметь и использовать дома? Конечно. Я бы на первое место поставил турник. Его легко соорудить даже в проеме двери. Делаются специальные, достаточно мощные крепления, в которых прочно фиксируется съемная круглая металлическая палка, чаще всего алюминиевая труба подходящего диаметра.